Королевство Бургундское окаймлялось течением двух гальских рек – Саоны и Роны – и простиралось от Вогезских гор до Альп и до моря, на берегу которого стоит Марсель. Скипетр находился в руках Гундобальда. Этот храбрый и честолюбивый принц уменьшил число кандидатов на престол умерщвлением двух своих братьев, из которых один был отцом Клотильды. Но по недостатку предусмотрительности он дозволил младшему из своих братьев, Годегизилю, владеть независимым Женевским княжеством. Арианский монарх был основательно встревожен, узнав, какой радостью и какими надеждами воодушевило его епископов и подданных обращение Хлодвига в католическую веру. И Гундобальд созвал в Лионе собор с целью примирить религиозные и политические разногласия духовенства. Между представителями двух партий происходили бесплотные совещания. Ариане укоряли католиков в поклонении трем богам. Католики защищались с помощью богословских отвлеченностей. И обычные в этих случаях аргументы, возражения и опровержения высказывались обеими сторонами с упорной горячностью, пока король не обнаружил своих тайных опасений, обратившись к православным епископам с неожиданным, но требовавшим положительного ответа вопросом. «Если вы действительно исповедуете христианскую религию, то почему же вы не удерживаете короля франков? Он объявил мне войну и вступает в союз с моими врагами с целью погубить меня. Кровожадность и властолюбие не могут считаться за признаки искреннего обращения в христианство. Пусть он выкажет свою веру в своих делах». Ответ епископа Виены Авита, говорившего от имени своих собратьев, был произнесен ангельским голосом и с таким же выражением лица. «Нам неизвестны ни молитвы, ни намерения короля франков. Но нам известно из Священного Писания, что государства, отказывающиеся от исполнения божеских законов, нередко гибнут, и что со всех сторон восстают враги на тех, кто сам стал во вражду с Богом. Возвратись вместе с твоим народом к исполнению закона, данного Богом, и он ниспошлет твоим владениям спокойствие и безопасность». Так как король Бургундский не соглашался на то, что католики считали главным условием мирного договора, то он сначала откладывал, а потом и совсем закрыл заседание духовенства, попрекнувши своих епископов за то, что их друг и новообращенный Хлодвиг втайне пытался вовлечь его брата в восстание. Его брат уже окончательно нарушил долг верноподданничества, а готовность, с которой Годегизиль стал со своими женевскими войсками под королевское знамя, много содействовала успеху заговора. В то время как франки и бургунды боролись с одинаковым мужеством, его измена решила исход сражения, а так как Гундобальда слабо поддерживали нелюбившие его галлы, то он не устоял против усилий Хлодвига и торопливо отступил с поля битвы, происходившей, как кажется, между Лангром и Дижоном. Он не полагался на неприступность Дижона, несмотря на то, что эта построенная в форме четырехугольника крепость была окружена двумя реками и стеной в 30 футов вышины, в 15 футов толщины и имела четверо ворот и 33 башни. Он предоставил Хлодвигу беспрепятственно осаждать важные города Лион и Виену, а сам бежал в Авиньон, находившийся на расстоянии 250 миль от поля сражения. Продолжительная осада и искусно веденные переговоры убедили короля франков в опасностях и трудностях его предприятия. Он обложил бургундского короля данью, заставил его простить и наградить измену брата и самодовольно возвратился в свои владения с добычей и пленниками из южных провинций. Этот блестящий триумф был скоро омрачен известием, что Гундобальд нарушил принятые на себя обязательства и что несчастный Годегизиль, оставленный в Виене с гарнизоном из 5000 франков, был осажден, застигнут врасплох и умерщвлен своим безжалостным братом. Такое оскорбление могло бы вывести из терпения самого миролюбивого государя. Однако завоеватель Галлии скрыл свое раздражение, отменил уплату дани и принял от бургундского короля предложение союза и военной службы. Хлодвиг уже не имел на своей стороне тех выгод, которые обеспечили успех предшествовавшей войны. А его соперник, научившийся в несчастье быть более благоразумным, нашел новые ресурсы в любви своего народа. Галлы и римляне были очень довольны мягкими и беспристрастными законами Гундобальда, ставившими их почти на один уровень с их завоевателями. Епископов примиряла и льстила надежда на его скорое обращение в католичество, которое он искусно в них поддерживал. И хотя он уклонялся от осуществления этой надежды до последних минут своей жизни, его умеренность обеспечивала внутреннее спокойствие и замедлила падение бургундского королевства. Я хочу скорее покончить с падением этого королевства, происшедшим в царствование Гундобальдова сына Сигизмунда. Католик Сигизмунд был почтен званием святого и мученика, но руки этого царственного святого были запятнаны кровью его невинного сына, которого он безжалостно принес в жертву гордости и ненависти мачехи. Он скоро убедился, что был введен в заблуждение и стал оплакивать эту невозвратимую потерю. В то время, как Сигизмунд обнимал труп несчастного юноши, он получил строгий выговор от одного из лиц своей свиты. «Не его положение, а твое собственное заслуживает сожаления и сострадания». Впрочем, он заглушил свои угрызения совести щедрыми пожертвованиями в пользу монастыря Агаунумского или Святого Маврикия в Валлесском округе, основанного им самим в честь мнимых мучеников Фиванского легиона. Благочестивый король ввел там постоянное пение псалмов, стал усердно исполнять строгие правила монашеской жизни и смиренно молил небо, чтобы оно наказало его в этой жизни за его прегрешение. Его мольбы были услышаны. Мстители были наготове, и армия победоносных франков обрушилась на бургундские провинции. После потери одного сражения Сигизмунд, желавший продлить свою жизнь для того, чтобы долее заниматься делами покаяния, укрылся в пустынном месте, облегшись в одежду лиц духовного звания. Его подданные, старавшиеся угодить своим новым повелителям, отыскали его и выдали. Пленный монарх был отправлен в Орлеан вместе с женой и двумя детьми и заживо погребен в глубоком колодце по приказанию Хлодвиговых сыновей, для жестокосердия которых можно найти некоторое оправдание в принципах и в примерах того варварского времени. Честолюбие, заставлявшее их стремиться к окончательному завоеванию Бургундии, и воспламенялось, и прикрывалось сыновней привязанностью, а Клотильда, святость которой не заключалась в забвении обид, настоятельно требовала, чтобы они выместили смерть ее отца на семействе его убийцы. Мятежным бургундам так как они попытались разорвать свои цепи, было дозволено жить под их национальными законами с обязательством уплачивать подати и нести военную службу. И мировинские князья стали спокойно владеть королевством, слава и величие которого были впервые ниспровергнуты оружием Хлодвига.